Не любо, не слушай. Про наш Архангельский край столько всякой неправды да напрасленно говорят, что я придумал сказать все, как есть у нас, всю сущую правду. Что не скажу, все правда. Кругом все свои земляки соврать не дадут. К примеру, длина в узком месте 35 верст, а в широком шире моря. А ездим по ней на льдинах вечных. У нас и ледники есть. Такие люди, которые ледяным промыслом живут. Льдины с моря гонят, да давают в прокат кому желательно. Запасливы старые старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколько годов держится прорубь? Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребицу затаскивали, квас, пиво студили. В старые годы девкам в приданы давали первым делом вечную льдину, вторым делом лисью шубу, чтобы было на чем да в чем за реку в гости съездить. Летом к нам много народа приезжает. Вот придут к леднику, да торговаться учнут, чтобы дал льдину получше. А взял по 3 копейки с человека, а трамвай 15 копеек. Ну, летник ничего, для виду согласен. Подсунет дохлую льдину, старую иглисту, чуть живу. Льдины хоши вечны, да и им век приходит. Ну, приезжие от берега отъедут верст с десяток, тоже как путевой песню заведут, а ребята уже караулят, на то дельные, не первоучебные. Крепко льдины толкнут, старота иссыпаться начнет. Приезжие завизжат, ой, тонем, ой, спасите. Ну, ребята сейчас подъедут на крепких льдинах, обступят. По целковому срыло, а то вон и медведь плывет, да и моржей напустим. А мишки с моржами вроде как на жалование, али на подденешнее, свое дело знают, уже и плывут. Ну, приезжие с перепугу платят по целковому. Впредь не торгуйся. А мы сами-то хорошей компанией наймем льдину, сначала пишней попробуем, сколько ей годов узнаем. Коли больше 100, и не возьмем. Коли 100 нет, значит, молода и гожа. Парус для скорости поставим. А от солнца зонтики растопырим. Да вертим кругом, чтобы не загореть. У нас летом солнце-то не закатывается. Ему на одном-то месте стоять скучно, но оно и крутит по небу. Сутки разов 50 обернется. А коли погода хороша, да поветерь, то и 70. Ну, коли дождь да мокрость, так отдыхать стоит. А на том берегу всяка благодать, всяческое благорастворение. Морожка растет большущими кустами, крупно, ягоды по фунту и более, и всяка другая ягода. Семга да треска сами ловятся, сами потрошатся, сами солятся, сами в бочки ложатся. Рыбаки только бочки порозные к берегу подкатывают, да днище заколачивают. А которая рыба побойчей, выторопится, да в пирог завернется. Семга да палтусина ловчей всех рыб в пирог заворачивается. Хозяйки только маслом смазывают, да в печку подсаживают. Белые медведи молоком торгуют, приучены. Белые медвежата семечками да папиросами промышляют. И птички всякие чирикают. Полярные совы, чайки, гаги, гагарки, гуси, лебеди, северные орлы, пингвины. Пингвины у нас хоши не водятся, но приезжают на заработки. С шарманкой ходят да с бубном. А новые обезьяны одеваются, всякие шутки представляют. Ибо не пристало одеваться обезьяны, ноги короткие. Ну да мы непривередливы. Нам хоши не в самом деле на обезьяны, лишь бы смешно было. А в большой праздник да возьмутся пингвины с белыми медведями хороводы водить, да еще в присядку пустятся, ну, до уморения. А моржи да тюлени с нерпами у берега в воды хлопают, да поуркивают, музыку делают по своей вере. А ребята поймают кита али двух, привяжут к берегу, да и заставят для прохлаждения воздуха воду столбом пушать. А бурым медведям ход настрого запрещен. По зажилью столбы понаставлены и надписи на них. Бурым медведям ходу нет. Раз вез мужик мути мешок, это было вверху, выше Лявли. Вот мужик и обронил мешок в лесу. Медведь нашел, в муте вывалился весь и стал на манер белого. Стащил лодку, да приехал в город. Его водой да по ветерью несло, он рулем ворочил. До рынка доехал, на льдину пересел. Думал сначала промышлять семечками да квасом, аль кислыми штями, а потом, думат, разживется и самогоном торговать начнет. Да его узнали. Что смеху-то было? В воде выкупали, мокрехонек, фыркат, а его с хохотом да с песнями ребята за город и погнали. За уймой медведь заплакал. Но у нас народ добрый. Дали ему вязку калачей, сахару полпуда, да велели в праздники за шаньгами приходить.